Софья Николаевна. Каштанова я недооценивал. Слишком декоративными казались его аристократы, тайные ордена, черные мантии. Письмо о посвящении в рыцари я прочитал несколько раз. Посмотрел на себя в зеркало, представил себя в черном капюшоне и улыбнулся. Интересно, должен ли я буду целовать меч, подписывать кровью какую-нибудь страшную клятву? Отговорила меня, как ни странно, Маргарет, которая неожиданно приехала с бутылкой красного вина перед моей поездкой в Норфолк. «Мы ни о чем друг друга не спрашиваем», — сказала она, — «все забыли. Встретились, будто расстались вчера. Отличная позиция. Вот ты, вот я, вот наша любовь». Я рассказал, что выбираю сейчас между посвящением в рыцари и встречей со старыми друзьями. Оба мероприятия назначены на одно время. Я не знаю, что важнее. Не успел подумать на эту тему. «Ты затеял очередной эксперимент над собой», — сказала она материнским тоном. «Зачем тебе это нужно? Хвастаться этим ты не станешь, а они заставят тебя бесплатно работать во имя Бога. Дыма, не будь дураком. Я за эти годы стала твоей женою, хоть и не живу с тобой. И как жена я предостерегаю тебя от излишеств в биографии. Ты сам сплошное излишество. Возьмешь на себя еще один груз и утонешь». Я согласился, пробормотав что-то про сердце мира. В аэропорт Ла-Гвардия она отвезла меня утром на хиповом «Фольксвагене», который одолжила у подруги. До этого мы не виделись несколько месяцев, но ничего не изменилось. Заботливая американская жена — большая удача. Я сидел в парикмахерской, ожидая своей очереди. Привычка менять прическу, приезжая в незнакомый город, возникла недавно. Мне виделся в этом смысл обновления и приобщения к новой среде. Стрижка — дело безобидное. Я вспомнил знакомую дамочку, которая, оказываясь на чужбине, шла к стоматологу вырывать себе зубы. К счастью, она не слишком много путешествовала. В предбаннике салона традиционно висели образцы продукции. Головы мужчин и женщин, обработанные в разных фасонах и стилях. На металлической полке, укрепленной на стене, бормотал телевизор. Передавали новости, я был вынужден их слушать. Рыхломордый мужчина в бежевом пиджаке и с бабочкой в горошек рассказывал о необходимости бомбежек Белграда. Америка должна отстоять идеалы демократии в Европе и обеспечить ее безопасность. Переключиться на другой канал я не мог, пульта в пределах досягаемости не было. В зал ожидания вошла парикмахерша. Ее молодость немного портили маленькие суетливые глазки и странные вывернутые губы в розовой помаде. Она выглядела чрезмерно возбужденной. «Сербы-нацисты», — сказала она, кивнув в сторону телевизора. «Нацисты! Вот как я их называю!» Я хмыкнул и посмотрел на нее, что называется, из-под лобья. «Мне, пожалуй, лучше отсюда уйти», — сказал я. Она уставилась на меня, ожидая разъяснений. «Срочное дело», — объяснил я, снимая куртку с вешалки. «К тому же боюсь сексуально озабоченных тёлок». Вышел на открытый воздух и вдохнул теплого соленого ветра, залетевшего из бухты. Портовые города я любил, потому что бывал в них редко. Командировка подходила к концу. Оставался прощальный банкет на прогулочном кораблике по Чесапинскому заливу. Зазвонил телефон. «Здравствуйте, это Соня». «Я остановилась в 215 номере. Могу составить вам компанию, если вы не против. Нас сватали. Дворянское собрание. Помните пожилого князя?» «Я сейчас к вам зайду». Я взял две маленькие бутылки шампанского из мини-бара и направился в 215 номер. Тот находился прямо перед моим 214-м. «Как в шпионском фильме», — сказал я, когда мне открыла дверь высокая брюнетка с фигурной прической и насмешливым лицом. «Вадим, это полностью моя инициатива. Я знаю ваши работы, слежу за вами с того момента, как вы появились на этом континенте. Я даже в курсе ваших беспорядочных связей. Молодой, энергичный, меня это не смущает». «Как вас зовут, красавица?» — спросил я, увидев ее поцарапанный мизинец с точкой абсолютно русской зеленки пониже ногтя. «Все так неожиданно». «Софья Николаевна», — сказала она величественно, — «обещайте мне, что впредь не будете таким забывчивым. К тому же вы все помните». Здесь она преувеличивала. Я плюхнулся в кресло и уставился на даму с предельным цинизмом. «Выбор Софии?» «У вас нет приличных женщин», — сказала она строго. «У меня нет приличных мужчин. Это повод для продолжения диалога». Она была в черном коротком платье и в чулках, о чем я догадался по выпуклостям от зацепок на бедрах. Маленькая грудь, едва придерживаемая лифчиком, подвеска из нержавеющей стали на груди. Именно эта деталь подсказывала, что передо мной непрофессиональная блядь. На шее Сони висела черепаха, достойная руки авангардиста типа Пикассо. Чтобы перебить мои мысли, она сказала: «Я богата, получила наследство от погибшего мужа. Все это можно где-нибудь прочитать. Можете считать мое поведение капризом, но я действительно влюблена в вашу поэзию, в вас тоже, когда вы трезвы. У меня еще пару дней назад действовал сухой закон, который мы объявили с Гандельсманом», — сказал я, почувствовав, насколько жалко это звучит в присутствии Софьи. «Играйтесь, как хотите», — отмахнулась она. «Ваша задача — писать. Если это помогает, вперед. Если помогает другое, вперед. Я хочу сделать из вас человека, великого человека. Мне доставляет удовольствие лепить мужчин, а не просто барахтаться в потоке бессмысленных удовольствий». У нее был огромный для ее лица рот, поэтому я тут же поверил. Я знал такой тип женщин-делателей. Ксения Иосифовна была из той же породы. Удивляться можно было только тому, что Соня сама проявила инициативу. Я приблизился к ней, чтобы посмотреть в глаза. Они были у нее счастливые и пустые.